Глава шестая. Невыносимо. Я проваливалась по колено и выше, едва выдирая ноги из то рыхлой груды, то из слежавшегося плотно снега. Мы прошли всего ничего, а я уже была мокрая, как мышь. Пот тек везде. По спине, по шее, по ягодицам. И даже термобелье, производитель которого обещал отличную вентиляцию для кожи, уже пропиталось им. Божечки-кошечки, как же чудесно я, наверное, сейчас пахну. Единственное, что примеряло меня с ситуацией, — рука Дениса. И те поцелуи, которые он как-то так логично и невесомо мне дарил, что возмущаться на его наглость совершенно не выходило. Его взгляд и вообще вся его мощная фигура, маячившая перед глазами, как маяк. Мой путеводный звездец. Я сдавленно захихикала. «Крох?» «А?» Я ухватилась за его руку, почти повисая на нем от слабости. Смех забирал последние силы. «Тебе весело?» «Очень!» — провыла я, делая очередной шаг и проваливаясь снова. Оставаться воспитанной и сдержанной тут было просто невозможно. «Гребаная ты трясина!» Хочешь трясину?» Голубой взгляд, тоже искрившийся весельем и задором, весело зажегся. Денис перехватил меня за талию, с легкостью выдернул из сугроба. Но облегченно выдохнуть я не успела, потому что меня швырнули в другой. Мой визг точно разогнал всех зверушек в округе. Снежная пыль взметнулась вверх, окутывая меня прохладным облаком. Попа, как самая тяжелая часть женского тела, сразу же провалилась глубже всего. «Ах ты, гад!» «Варвар!» Заорала, давясь белым крошевом и нелепо взмахивая руками. «Кто варвар?» В следующее мгновение он рухнул в сугроб вслед за мной. Пробил своими руками снег еще глубже, навис надо мной так, что наше теплое дыхание снова смешалось в единое облако. Не позволил мне ничего сказать. Захватил губами мой рот, требовательно выдирая очередной поцелуй. Не такой, как там, в берлоге. Не вскользь, по-настоящему. Втолкнул свой язык в меня, сразу же показывая, что ему нужно и как он умеет это получать. А мои руки почему-то сразу же обвились вокруг его шеи. Это тоже было логично. И даже то, что под спиной у меня был ужасный холод, а сверху обжигало жаркое тело Дениса, тоже было логично. Как-то все очень правильно и хорошо, что отказаться и сопротивляться у меня сил не было. Зачем? Разве от варвара разбежишь? Божечки, может, я кислорода чистого так передышала? Что со мной творится вообще? Он выпивал разум своим поцелуем. Заставлял прижиматься к нему всем телом, плавясь в одних только эмоциях. Холодно, на нас плотные комбинезоны, в которых телесный контакт исключен полностью. А я чувствую его жар и желание, будто мы голышом. Почему ты даже на вкус такой снежный, мой варвар? Замерзнешь. Он вдруг отстранился первым. Оттолкнулся непостижимым образом от мягкой упругости снега, встал сам и рывком выдернул меня. Поставил на ноги, очень своевременно придерживая. Я б сама не устояла. Звездочки до сих пор в глазах кружили. «Да тепло ж!» Почему-то хрипловато ответила я, неловко пытаясь отряхнуться. «Ага», — таким же точно тоном ответил Денис. Он прижал меня к себе снова, прижался губами к моей шапке, целуя сквозь нее. Так естественно и просто, что я задохнулась морозом. И все лопнуло вдруг. Ниточка, на которую была натянута моя отстраненность, моя вежливость, мое стремление соблюдать правила и приличия, с оглушительным треском порвалась. «Зачем мне это все? Мы же в отпуске! Легко все!» С ним рядом вообще все легко и трепетно. Громадина-варвар живет играючи и других этим заражает. А со мной так вообще щедро делится, кажется. «Идем, кроха». Мою руку снова сжали. «Немножко осталось, потерпи». «Холодно? Нет, жарко. Как же жарко мне от этой ненавязчивой заботы. Почему ты? Выбираться из снега стало почему-то легче и проще. Ну, любишь все это. Что именно? Снег, холод, экстрим. Что в этом такого? Денис несколько секунд не отвечал. Шел вперед, ведя меня за собой, разрывая громким хрустом из-под ботинок окружающую ночную тишину. «Он честный, Крох!» Наконец-то прозвучал задумчивый ответ. «В каком смысле?» — не поняла я. Денис на ходу зачерпнул полную пригоршню снега, и она рассыпалась между его пальцев, снова стекая туда, где ей лежать веками. «Снег! Он мягкий и пушистый!» Денис смотрел вперед. «С ним приятно играть, в нем можно валяться, как мы только что. А в другой момент он может стать жестким, как асфальт, если ударит крепкий мороз. Он чистый, белый, непорочный даже, я бы так сказал. Но ты все равно можешь подохнуть в нем, заблудившись и замерзнув. Он может убить, а может дать тебе напиться, когда будет нужно, если растопишь его в ладонях. Природа вообще вся такая, честная. Она не врет, не юлит, как люди, не прикидывается тем, кем не является. Либо ты ее принимаешь, учишься ее законам, уважаешь ее, и тогда она позволяет тебе выживать и получать кайф. Либо ты слабак, и тебе тут не место. Все просто. Хорошо, что он на меня не смотрел. Потому что я разинула рот от таких слов. Вот убейте меня, но даже я не смогла бы так красиво сказать. А это ведь моя профессия. Каждый, кто пишет, прежде всего говорит. Может быть, потому что он от души? Потому что я чаще всего писала по заказу. Я чаще всего словами продавала. А Денис чувствовал. Да и не ожидала я от варвара такой глубины, если уж на чистоту. Он ведь и сам такой весь прямой, но не без откровенного хамства. Наглый, но не беспардонный, не лицемерный. Грубоватый, но не жестокий. Я посмотрела на мужской профиль. «Спасибо, Луна-подружка. Ты его так хорошо освещаешь, что мне теперь нужно будет придумывать, как с этими новыми чувствами справиться». «Не согласна?» Денис немного развернулся, не замедляя шага. «Согласна», — тихо кивнула я. «Поэтому ты занимаешься всем, чем можно заниматься в стихиях, потому что они честные?» «В каком смысле занимаюсь?» «Ну, продаешь оборудование, сам по горам лазаешь, плаваешь, катаешься». Я со всего маху врезалась в восстановившегося мужчину лицом. «Уй, а жестко-то как!» Я потерла перчаткой нос. «Так ты что, пробивала меня в интернете, госпожа журналист?» Я почувствовала, как краснею. «Луна, ну что ты творишь? Прикрути лампочку немного, пожалуйста, а?» «И как?» Он склонил голову на бок, и на его сексуальных до ужаса губах заплясала ухмылка. «Понравилась инфа? Все совпало с первыми впечатлениями». «А ты откуда знаешь, что я журналистка? Лучшая защита — нападение, не так ли?» Мы смотрели друг на друга секунд 10 без слов, а потом он фыркнул. Я хмыкнула. И через мгновение мы оба уже хохотали, стоя посреди заснеженного леса и держась за руки, как два самых счастливых идиота на свете. Боже, да этот варвар мне за один день стал ближе и понятнее, чем множество моих так называемых друзей в Москве. «Один-один», — выдохнул он. «Ничья, Крох. Оба любопытные». «Таков современный мир», — согласилась я с ним. Больше пока разговаривать не тянуло. Мысли, мысли. Да и усталость от похода опять начинала накапливаться в мышцах. Чувствую, завтра офисная мышь с именем Софья будет умирать, как после мощной тренировки. Это Денису все нипочем. У него с физической активностью как раз все в порядке. Насмотрелась я на кубики уже, ага. Даже скулы сводит, как вспомню. Вскоре деревья начали редеть, и мы вышли на огромную, укатанную, заснеженную просеку. «Трасса? Это же трасса, да?» — Дошли? Где-то далеко внизу, за стеной леса, мерцали теплые, желтые и красные огни. До нас долетели приглушенные, искаженные расстоянием звуки музыки и веселых голосов. Там была жизнь, тепло, люди. «А там сейчас, наверное, есть Глинтвейн», — с неподдельной тоской в голосе протянула я. После сложной ходьбы тело начинало остывать, и влажное нательное белье было наименьшим, что я хотела чувствовать. Да и Глинтвейн был вкусным, горячий, обжигающий, пряный. Тот стакан, который я не допила утром, вдруг стало резко жалко. Денис весело хмыкнул. Обнял меня за плечи, притянул к себе, опять утыкаясь лицом в мою макушку. «Полчаса, крох, и я сделаю для тебя кое-что гораздо круче Глинтвейна». «Это что же?» «Душ», — шепнул он мне прямо в ухо, щекоча волосками бороды до спазмов в животе. «Боже, я даже зажмурилась». «Звучит, как оргазм». «И его тоже». «Ой, я предпочла тему дальше не углублять. Не знаю, что-то страшно, номер-то у нас ведь один». Денис напирать не стал. Расстегнул свой комбез, достал из внутреннего кармана телефон, дисплей мягко засветился мне в лицо. Я смотрела на него с удивлением, потому что он открыл записную книжку и начал листать контакты. А потом случился шок. Его палец ткнул в нужную строчку, аппарат послушно загорелся иконкой вызова, и я отчетливо услышала гудок. Гудок! Связь была! «Алло, игрок на проводе. Ага, я. Заберите со второго склона, сектор 7». Он чуть развернулся, что-то высматривая, и я вместе с ним, потому что меня никто не отпускал. «Нет, двое человек. Целы, да, все норм. Гео сейчас скину, снегоход в лесу метров 200 севернее, сам не доедет. Ага, жду». Я с открытым ртом полезла в свой карман. На моем телефоне красовался беспощадный крестик. Что за ерунда вообще? «Денис?» — потребовала я объяснений. «Что, крох?» Он сосредоточенно тыкал в дисплей телефона. «Почему у тебя есть связь, а у меня нет?» Аппарат снова утонул в кармане, а Денис посмотрел на меня с легким удивлением, как на ребенка, не знающего очевидных вещей. «Потому что у курорта есть своя вышка для внутренней связи, и я на нее переключаюсь, когда приезжаю». «А почему мне не сказали про нее? Мне вдруг стало обидно». «Это сеть для своих, Сонь, служебная. Если на нее будут подключаться все гости курорта, она просто не вывезет. А на ней висят все аварийные службы и прочая важная ерунда». «Значит...» — я шмыгнула носом. «Ты тут свой?» «Конечно», — просто подтвердил он. «Ну, да. Он знает все склоны, он знает, где проходят трассы. Он получил один из самых крутых снегоходов на покатушках. Мне стало еще морознее. От этой простой, убийственной констатации у меня перехватило дыхание. Вся наша долгая, холодная, местами страшная, а местами волшебная и такая откровенная прогулка оказались обманной, придуманной инсценировкой. «И зачем мы тащились пешком все это время?» — выдохнула я, и в голосе моем запрыгали злые, горькие нотки. Я почувствовала себя дурочкой, над которой подшутили. Отчаянно, до жути отчаянно перехватило горло. «Сонька, так ты дура! Тебя развели, а ты...» «Потому что я хотел побыть с тобой. Только ты и я. Без телефонов, без лишних глаз, без шума и активностей. Тебе же именно такой отдых заходит, да? Это ведь твое?» Денис запрокинул мое лицо к себе. Провел подушечками пальцев от шеи до подбородка. Задержался на нем, чуть поглаживая. А потом коснулся губ. Сдвинул нижнюю чуть в сторону, не отводя от них взгляда. На этот раз поцелуй был медленным. Сладким, тягучим. Денис не напирал. Он изучал меня. Исследовал мой рот, настойчиво толкаясь языком и вынуждая меня отвечать. Злость и обида куда-то испарились почти за мгновение. растаяли, как все те снежинки, что попадали на мое лицо сегодня. Оказались не важны, не нужны. Я тонула в своем варваре, которого утром хотела, как минимум, выселить сразу же, как максимум, придушить. Но как же хорошо, что этого не случилось. Нарастающим гулом снизу донесся рев мотора снегохода, и Денис с сожалением оторвался от меня, позволяя вдохнуть. Перехватил мою губку снова пальцем. Оттянул ее, опять дотронулся губами, будто отказаться от поцелуя совсем было выше его сил. А я почти умирала в его руках. Никто так меня еще не целовал. Никто не заставлял только от одного поцелуя взрываться таким фонтаном эмоций. Не возбуждал, не прикасаясь к телу практически совсем. Оглушительный грохот мощных снегоходов раздался уже совсем рядом. Красные вспышки небольших мигалок на их багажниках рвали серебряное лунное свечение на снегу. «Поедем?» — шепнул мне в губы Денис. «Не хочу. Хочу тут остаться с тобой, потому что тут волшебство. А когда мы вернемся, я вспомню, что есть правила. Дистанция, приличие, принципы. Поедем». «Девушка со мной поедет». Денис кивнул парням в форменных комбезах курорта и безапелляционно положил руку на руль одного из снегоходов. «Игрок!» — начал было возмущаться один из них. «Давай в темпе, мы замерзли». Мне захотелось закрыть лицо руками от смущения, но мне это все так нравилось, что я не стала. Почему он игрок, интересно? Просто из-за фамилии? И ведь его реально здесь все знают. И даже подчиняются, вот в чем дело. Черт возьми, это впечатляло тоже. «Почему ты его прогнал?» Он усадил меня снова перед собой. «Потому что нехрен мою крошку лапать кому попало», буркнул он, придвигая меня к себе как можно ближе. А я вспомнила его слова про снегоход и про вставший член. «Мою девушку? Ну, ой». Дорога обратно показалась мгновением. Я закрыла глаза под очками и впитывала ощущение крепкого мужского тела за спиной, растекаясь по нему от усталости даже в этой бешеной тряске снегохода. У административного корпуса Денис быстро и четко объяснил подошедшим сотрудникам службы эвакуации, где именно искать наш снегоход и в каком он состоянии. Кивнул на прощание и, снова взяв меня за руку, уже без перчаток, повел в наш корпус. В номере на нас пахнуло теплом и хвоей. Боже, теперь это мой самый любимый запах на свете, точно. «Мне нужен душ, срочно!» — пробормотала я, неловко сдирая с себя грязный и влажный изнутри комбинезон. «Прямо сейчас, иначе я умру!» «Мне тоже!» Я закусила губу. «Душ у нас один на двоих. Неужели не уступит?» Денис, уже снявший свой комбинезон, да и термобелье тоже, подошел ко мне в одних боксерах. «И это его улыбочка, мама!» Я опустила глаза вниз. И не только улыбочка, вот черт. «Кроха, у нас общий номер. Общий душ». У меня глаза закатывались от его мурчащего голоса. «Драться за душ я с тобой тоже не буду. Но убежать тебе некуда уже. Пойдем вместе».